Глава 2. В Хевершемских высотах. Книга YGIO 1204961. Название: Хевершемские высоты. Англия, 1976 год. 90 тысяч слов. Жанр: детектив. Книжная операционная система. Книга 7.2. Зараженность гормозитами. Одна угнездившаяся пара скопкусов защищено. Сюжет. Обычный детектив со стереотипным главным персонажем Джеком Шпротом. Место действия. Рединг, Англия. Сюжет по состоянию на данный момент развивается вокруг наркобарона, который намерен вторгнуться в стабильный подпольный мир Рединга. Стандартный и ничем не примечательный роман. В Хевершемских высотах представлены все худшие стороны графоманства. Ходульные персонажи, неубедительное описание работы полиции и развитие сюжета со скоростью улитки. Рекомендации. Непубликабелен. Предлагается разобрать книгу на запчасти при первой же возможности. Текущее состояние. Ожидается отчет инспекции Совета жанров с последующим уничтожением романа. Подвальный справочник Великой библиотеки, 1982 год, том 69. Утром я объяснила Иббу и Оббу основы приготовления завтрака. Мне удалось втолковать им, что хлопья обычно подают до бекона с яйцом, но тосты и кофе определенной очередности не имеют. Они никак не могли взять в толк, почему джем подают почти исключительно к утренней трапезе. Только я принялась расписывать, что бывает, если заляпать пальцы яйцом, как на коврик упал номер жаба. Единственной новостью была статья о какой-то связанной с наркотиками бандитской войне в Рединге. Это являлось частью сюжета Хевершемских высот и напомнило мне о необходимости рано или поздно, и скорее раньше, чем позже, надеть маску Мэри, поскольку это предусматривалось программой по обмену персонажами. Я еще раз внимательно прочла краткое содержание, хорошенько усвоив разбивку сюжета по главам, хотя никакого намека на диалоги или последовательность моих действий там не содержалось. Мне недолго пришлось это обдумывать, поскольку в дверь постучали, и внутрь ворвался очень возбужденный человек с папкой в руках. «Мисс Нони тот?» «Да». «Моя фамилия Уайет». «Уайт?» «Да не Уайт, а Уайет». «Уайет». «Чем могу быть полезна?» «Вы можете перестать просиживать штаны и двинуться в Рединг. Вот что вы можете». «Так я и...» «Не понимаю, какого черта типа из программы по обмену считают, будто это каникулы такие?» С неприкрытым раздражением выпалил он. «По-вашему, из-за того, что над нами последние 10 лет висит приказ об упразднении, здесь можно баклуши бить?» «Уверяю вас, мне подобное и в голову не приходило», ответила я, пытаясь утихомирить второстепенного персонажа, который взялся меня застроить. Из книги я знала, что на самом деле он не представляет собой ничего, кроме голоса в телефонной трубке. «Я тотчас же берусь за дело», — сказала я, надевая плащ и направляясь к машине Мэри. «Адрес вызова». Он протянул мне листок бумаги и еще раз напомнил об опоздании. «И никакой отсебятины», — напоследок добавил он. Я пообещала блюсти чистоту авторского замысла и порысила по зеленой лужайке к машине Мэри. Неторопливо въезжая в Рединг, я пересекла трассу М4, такую же загруженную, как и дома. Мне постоянно приходилось ездить по этому шоссе из Суиндона в Лондон. И только на развилке у Баррафельд-Роуд до меня дошло, что на дороге-то всего с полдюжины марок автомобилей. Первой машиной, привлекшей мое внимание к этому странному феномену, оказался большой белый фургон с надписью «ПЕМС – средство по уходу за ногами». За минуту их набралось целых 3, все с одинаковыми водителями в синих комбинезонах и кепках. Другим наиболее распространенным автомобилем был красный Volkswagen Жук с молодой женщиной за рулем. Затем потрепанный Моррис Марина, управляемый пожилым джентльменом. По дороге к месту первого в Хевершемских высотах убийства я успела насчитать 43 белых фургона, 22 красных жука и 16 абсолютно одинаково потрепанных Моррисов. не считая нескольких зеленых форд-эскортов и парочки белых «Шевроле». Это свидетельствовало о явной внутритекстовой ограниченности, но не более того. Поэтому я быстренько перепарковалась и пробежала глазами указания Мэри, дабы еще раз убедиться, что запомнила все как надо. Затем глубоко вздохнула и направилась к обтянутому стоп-лентой месту преступления. Несколько полицейских в форме уже слонялись поблизости. Я показала им свое удостоверение и поднырнула под надпись «Полиция, проход закрыт».